стали зелеными. Дед был добрый, всегда нес мне гостинец, то конфету, то пряник. А я ему пела. Я любила его и ждала, когда он придет с работы. Сижу в коридоре на полу и слушаю. По шагам узнавала, пьяный он или трезвый. Если был пьян, то дверь открывал сразу, нараспашку. Становился в дверях, как портрет. Выдерживал паузу, потом медленно всех оглядывал и изрекал с величием и достоинством. Всегда одно и то же. «Значит, это я». Пауза. «Андрей Андреевич Иванов». Я, конечно, сразу тащила ему опорки. Это обрезанные валенки вместо домашних туфель. Мы все так ходили. А он мне гостинец. «Вишенка ты моя!» Бабушка, конечно, его ругает, а он ничего, молчит, улыбается. Потом пофилософствует с соседями и спать. Умер он ужасно. От пьянства у него была язва желудка. И однажды, когда случился приступ, страшные боли в животе, конечно, еще и пьян был, он налил в бутылку кипятку, заткнул ее резиновой пробкой, положил себе на живот и лег в постель. Пробка выскочила, и кипяток ему в глаза. Рожистое воспаление, заражение крови, и его не стало. Тогда мы получили фотографию. Дедушка в гробу, и у него все лицо забинтовано. Умер он еще молодым, не дожил и до 60, в 1930 году, когда мои родители разводились. И вот я уже зимой этого года с тетей Катей и ее сыном Борисом, который моложе меня на 2 года, идем по льду Финского залива. Она приехала в Ленинград, чтобы забрать меня и отвезти в Кронштадт к бабушке. Потом мы садимся в холодный автобус. Окна замерзшие, ничего не видно. Иду по улицам Кронштадта, как будто никогда раньше здесь не была. Конечно, я еще мала, мне нет и 5 лет, и я только теперь начинаю сознательно воспринимать мир. Вхожу в нашу квартиру на 3-м этаже, на проспекте Ленина. Все незнакомо. А ведь уезжала отсюда только на год. С этого времени могу восстановить в памяти всю мою жизнь. Очень хорошо помню тот день, когда я, как дикий зверек, перешагнула порог бабушкиной квартиры и, насупившись, всех разглядывала. Детскую душу переполняло чувство большой обиды на мать, на отца, что подбросили к людям, хоть и к родне. К бабушке даже не подошла, ни с кем не поздоровалась. Бабка, видно, обиделась. Но чего надулась, как бык вологодский? «Здравствуй!» А я молчу, не подхожу. «Ах, цыганское отродье! Матушкина порода!» Я была неласковым ребенком. Неудовлетворенное чувство любви, отвергнутое матерью, надолго спряталось, закрылось в моем сердце. И прошло много лет, прежде чем я узнала, что такое отдавать и получать любовь. А тогда я угрюмо смотрела на всех и не хотела, отталкивала от себя ласку окружавших меня людей. Я видела, что они меня, сиротку, жалеют, и все мое детское нутро протестовало против этой унизительной жалости. И когда со временем от тепла бабушкиной любви стала я оттаивать, долго еще не могла избавиться от внутренней неловкости, от боязни открыто проявлять свои чувства. Бабушка моя из крестьянской семьи, худенькая, небольшого роста, очень энергичная, целый день на ногах. Рано утром уже бежит на базар, в магазин, чтобы подешевле купить что-нибудь для еды. Получала она после дедушки пенсию, 40 рублей в месяц.